Глава 12. «Господин фон Гегенбауэр!» — кричала экономка. «Господин фон Гегенбауэр, проснитесь же! Вас хочет видеть какой-то господин!» Фриц Гегенбауэр поднялся, заспанный, с дивана, но сейчас же пришел в себя, услышав о желающем его видеть господине. У него ночью вышло столкновение с одним чиновником градоначальства, и теперь он ждал появления двух знакомых господ в тщательно выутюженных брюках. «Один господин или два?» «Один», — сказала экономка. «В штатском или в форме?» «В штатском». «Как он выглядит? Элегантен?» «Еще бы», — сказала экономка тоном самого искреннего убеждения. Фриц Гегенбауэр подошел к умывальнику и сунул голову в таз с водою. Потом вытерся наскоро полотенцем и с дикой энергией причесал волосы. «Так, теперь можете ввести сюда этого господина». Он в небрежной позе прислонился к курительному столику, оперся одной рукой об его плиту и, поглядевшись в зеркало, уверился, что имеет вид человека, гордо и хладнокровно глядящего в глаза надвигающимся событиям. Но все эти воинственные приготовления разлетелись в прах. В комнату вошел всего только Станислав Демба. «Это вы, Демба!» — крикнул Фриц Гегенбауэр. «Я ждал совсем другого визита, значительно менее приятного». «Я, может быть, помешал?» — спросил Демба. «Нисколько. Рад вас видеть. Садитесь же, старый приятель». Демба сел. «Ну, примирились вы, наконец, с нашей неудачей?» — спросил Гегенбауэр. «Наша неудача заключалась в том, что Гегенбауэр 3 месяца тому назад провалился на экзамене. Правда, это событие не поразило его, он предчувствовал его всегда, а своим предчувствиям он придавал большое значение, хотя на экзамене они его жалким образом подвели. Того, о чем его спросят, он не предчувствовал и не имел понятия, чего от него в сущности хотят. Но Демба, который готовил его к экзамену, очевидно, приписывал себе значительную часть вины, так как все эти месяцы старательно избегал Гегенбауэра.